4. Бастард и завоевание. Париж, суббота, 30 августа 1997 года. Днем Вандрий заскочил к себе в квартиру на последнем этаже дома на площади Вагезов, принадлежащего их семье, чтобы прочесть последнее сообщение. Когда-то, еще до реконструкции квартала Море, этот дом купил его богатенький папаша, директор крупного предприятия. Мания величия плюс отличный нюх. Кабинет Вандрия, просторная мансарда, игровая комната его детства, шале, полная книг и разбросанных повсюду носков. Вандрий зашел в ванную, открыл окно, выходящее прямо на площадь, нанес на волосы гель и замер перед зеркалом. Новый вариант out of bed неплохо. Примечание. Только что из постели. Подчеркнуто небрежный образ. В углу что-то бормотал телевизор. Вандрий надел серый костюм, как у банкира, самый что ни на есть классический, и кроссовки Пума. Его приятель, законодатель моды, считает, что еще год-два, и они станут последним дизайнерским трендом. Вандрий не знает, как быть с Пенелопой. Теперь, когда она привязана к Байо, порвать с ней как-то слишком легко. К тому же он не уверен, что она так уж за него держится. Пенни нужен настоящий интеллектуал, молодой историк, а не журналюга, который только сегодня узнает то, о чем напишет для завтрашней колонки. Ей нужен книжный червь, а не телезритель, пусть даже довольно способный, но не более того. Вандрий запирает свой дворец на два оборота и, напевая, идет к мосту через Сену. Она хорошенькая, он думает о Пенелопе. Она не выходит у него из головы. Нужно будет учесть этот момент при разрыве. Он встречается со своим другом Марком, все еще возбужденным после эпизода в Ритце. Марк — антиквар, работает в черную из дома на улице Севр. Неделями пропадает на аукционе Друо, собирает, перепродает, фотографирует, рассылает в сети своим клиентам фотографии находок. Его трехкомнатная квартира — настоящая пещера с грудой перевернутых рам, составленных вдоль стен, покрытых деревянными панелями. Обои отражают вкус предыдущего жильца, как и ковровое покрытие в крупную клетку, красивое, слегка продавленное кресло в стиле Людовика XVI, разномастные стулья. На кухне склад коробок с фотографиями и страницами, вырезанных из аукционных каталогов. Марк никогда не ужинает дома. Днем он неизменно перекусывает в забегаловке напротив Друо, 3/4 часа езды от дома. Глядя на обращенные к стене рамы, можно подумать, что он пишет шедевры. Жестом фокусника Марк хватает одну из картин и поворачивает, чтобы прокомментировать. По стенам развешано то, что он не хочет продавать. Но в итоге, когда припрёт, сбывает. Всякий раз, когда Вандрий приходит к нему, ему кажется, что в квартире все поменялось. «Кто эта томная одолиска?» «Рисунок Фландрена, ученика Энгра. Не удалось толкнуть? Когда пустишь ее под нож, этка сахолям?» Примечание. Шутливая латинизация французского выражения «passé à la casserole» — буквально «отправить в кастрюлю, в топку, на выброс». «Шутишь, что ли?» «Это карандашная копия утерянной картины Энгра «Спящая неаполитанка». Легендарное полотно. Сам мэтр всю жизнь пытался его разыскать. Тот, кто откопает картину на чердаке в Неаполе или в запасниках коллекции Багенфельд, даю наводку, сможет жить припеваючи до конца своих дней. Это парная картина к большой одолиске из Лувра. Блондинка европейского типа». Такая же красивая, как восточная брюнетка. Те же размеры, тот же стиль. Написаны одна за другой. А тем временем я заполучил копию, сделанную Фландреном. Так ты ее хочешь продать египтянину? Похоже, он предпочитает блондинок. Нет, кое-что покруче. Смотри, что я нашел. Я сделал большую фотографию, а оригинал этой штуки в сейфе. Марк жестом хирурга или медвежатника, как в старых фильмах, вынимает из плотного конверта снимок на глянцевой бумаге и протягивает Вандрию. «Прикинь, Я раздобыл последнюю сцену гобелена из Байо. Не поверишь, что там изображено? Монархия, подорванная на корню, нелегитимная с 1066 года. Ну а в качестве бонуса одна деталь. Кстати, гораздо больше, чем деталь, которая имеет отношение, даже спустя 1000 лет, к несколько сомнительному положению наших голубков из Рица. Сейчас объясню. Это просто бомба. Поэтому я спрятал ее в надежном месте. Сперва расскажу, как я на нее напал. До меня не сразу дошло, что это значит и сколько это стоит. А потом я начал искать, кому толкнуть такую сенсацию. Хочешь сказать тому, кто тебе больше заплатит? Музей Байо я исключил. Они нищие. И королеву Англию тоже. Такую скупердяйку еще поискать. Предложи я ей эту сделку, не поручился бы за свою жизнь. Ты же знаешь, как элегантно работает секретная служба Ее Величества. Прикончат, на кого им укажут. Тогда-то я и вспомнил об этой симпатичной египетской семейке, которая так стремится прорваться в высший свет. То, что показывает Марк, фотография не гобелена, а рисунка. Прекрасный лист, вставленный в золоченую рамку с пальметами в стиле ампир. Примечание. Прекрасный лист. Термин из мира антиквариата и коллекционирования, означающий высококачественный рисунок или гравюру. Пальметта — растительный орнамент в виде веерообразного листа пальмы, жимолости или цветка аканта. Мгновенно узнается полная развертка полотна завоевания, отплытие драккаров, объективная случайность. Забавно, тотчас откликается Вандрий. Уже 2 месяца, как я слышу об этом гобелене от Пенелопы. Ты знаешь, что ее туда назначила эта, как там ее зовут, директриса музея Франции? Похороны по первому разряду. Лицо Марка мрачнеет. Вандрий тут же жалеет о своих словах. Пенни — главный хранитель гобелена? Заместитель. Она ведь здорово прошла конкурс. Хочешь, покажем ей? Она, наверное, купит, если египтянин не клюнет на твое предложение. Шутишь? Это государственная тайна. Я даже тебе не должен был показывать это фото. Поклянись, что ничего ей не разболтаешь. Знаешь, за копию фрагмента гобелена, сделанную в 19 веке, пусть даже очень точный рисунок, акварели в рамке, много не выручишь. Ты действительно собираешься шантажировать этим английскую корону? «Это копия, ты прав. Или лучше сказать, точная и детальная прорисовка. Понимаешь? Это дает единственную полную версию гобелена с финальными сценами, теми, которых недостает в Байо. В гобелене не хватает куска? Обман доверчивых зрителей, которые приезжают целыми автобусами? Это уж чересчур. Ну все, это слишком опасно». «Да еще у тебя Пенелопа козырем в рукаве. Больше ничего не могу тебе сказать». Вандрий все держит в руках большую фотографию. Сканируя ее как лазером, он острым взглядом разведчика мысленно фиксирует финальную сцену. Король на троне, на фоне стилизованного собора. Надпись на латыни. «Коронованный Вильгельм». Группа персонажей. У всех какие-то косолапые ноги. Новый король пальцем указывает на священника, узнаваемого по облачению и танзуре. Надпись «Одо». Примечание. Одан. После 1030-1907. Епископ Байо, сводный брат и один из ближайших соратников короля Вильгельма I Завоевателя. Марк вырывает снимок у него из рук. Фильм закончен. Обрыв пленки, пустой экран. «Ладно, шутки в сторону. Не смогли размяться в Рице из-за твоих историй. Поплаваем где-нибудь в другом месте. В хорошем муниципальном бассейне, где нет повода для сплетен». Вандрий ходит плавать, как по расписанию, каждые 3 дня. А сегодня из-за появления Дианы и из-за друга, трепача, ему так и не удалось выполнить норму. Долговязые приятели направляются в бассейн возле рынка Сен-Жермен. Риц слишком на виду, кишмя кишит с журналистами, даже толком не понять, какой длины там бассейн. Вандрий думает о своем и не прислушивается к болтовне Марка. Каким образом этот рисунок, спрятанный в сейфе, может сегодня угрожать британской короне. Как это относится к деликатной, по меньшей мере, ситуации бедных Дианы и Доди, затравленных в Париже? Чтобы вернуть доверие Марка, Вандрий сознательно переводит разговор на другую тему. «Фотографии в прихожей — это с отдыха в Хорватии?» «Да, на острове Млет. Просто сказка. Единственный на свете остров, в центре которого находится озеро, а в нем как бы плавает еще один остров. Остров в острове. Представляешь себе? А посередине монастырь. А посередине монастыря — двор с галереей. А в центре — колодец. А в колодце — что? Съезди туда с Пенелопой». «Если к лету еще не разбежимся, знаешь, а какие у тебя планы?» «Забил одну неделю в Байройте». Примечание. Байройт. Имеется в виду ежегодный вагнеровский фестиваль. Хотя в зале почти 2000 мест, достать билеты на спектакли очень трудно. «Байройт? Уже не модно. Вердюрен? А я и не знал, что ты вагнерианец. Уже нет». Но убил кучу времени, чтобы заказать билеты. Эта милая болтовня, которая легкими волнами набегала на хорватские скалы, продолжалась ровно столько, сколько потребовалось, чтобы спуститься по лестнице, пахнущей хлоркой и мокрыми швабрами. Так, обязательная резиновая шапочка. И через 2 минуты Вандрий сам пришел к правильному решению. Надо завтра же поехать в Байо и все рассказать Пенни. Кстати, будет повод помириться. Вот бы она вдруг приехала сегодня в Париж. Наверное, он по ней скучает. Нет, завтра воскресенье. Невозможно отменить визит к родителям. Стало быть, двинуться в Байо можно в понедельник утром или вечером, или во вторник. Завтра, 31 августа, как в песенке. В августе, в 31 день, на море пала чья-то тень. И дальше. Так сдвинем кружки за столом и выпьем вновь и вновь нальем. За короля французов выпьем, а за английского — ни-ни. Войной на нас пошли они. Примечание. Имеется в виду старинная песня французских моряков «31 августа». Перевод Яснова. Завтра 31 августа 1997 года. Ничего не произойдет. Длинный муторный день. Его плавки от Пола Смита будут сохнуть над ванной. Хороший день, чтобы начать писать что-то новое. Примечание. Пол Смит, 1946 год рождения. Известный английский дизайнер, создатель люксового бренда.